أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Мы сегодня продолжаем нашу тему. Сегодня пятая лекция. Искренность находится во все ритуалы ислама, объекты ислама, поступки ислама, обряды ислама, отношения ислама. И сегодня я хочу вам рассказать, что просить прощения, мольба о прощении, мольба к Аллаху о прощении от Него для себя тоже должна содержать искренность. То есть, когда ты просишь прощения от Аллаха, чтобы Аллах тебя простил, ты должен быть искренним человеком. Поэтому наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Сайиду ль-истигфари ан якула ль-абду Аллахумма анта Рабби». Самая хорошая мольба о просьбе прощения у Аллаха является следующей. Если человек скажет: «Аллахумма анта Рабби ла илаха илля ант», то есть: «О Аллах, Ты мой Господь, нет божества кроме Вас». «Ла илаха илля ант». Смотрите, первое содержание этой мольбы: ты признаешь, что ты Его раб. Смотрите, какое унижение. Признание, что ты слабый, унижен пред Великого Всевышнего. И это отношение между тобой и Всевышнего одно только. «Ла илаха илля ант». Нету божества кроме Вас. То есть я отношусь к тебе на основании чего? Поклонения. Я тебе поклоняюсь. Почему? Потому что я твой раб, и ты мой Господь. «Халактани ва ана абдук». Смотри, второе признание. Обязательно, абсолютное тебе поклонение от меня, потому что ты меня сотворил. Смотри, «Халактани ва ана абдук». Ты меня сотворил, и я твой раб. «Ва ана аля ахдика ва ваадика мастатат». И я... Смотрите, ты уже даешь еще обещание, даешь что? Даешь унижение, даешь что? Ты не против Него. Ты говоришь Ему, обращаешься таким образом, говоришь: «И я сохраняю, и я признаю ваш верность, я охраняю ваши верность и обещание». То есть, я верно держусь за ваши обещания. Какое обещание Аллах нам давал? Это миссия, это ислам. Если ты держишь за ислам, значит, это хорошо. Смотри, каким образом. Мы будем еще раз это предусмотреть. Я буду хранить верность и продолжать выполнять ваше обещание, поскольку у меня будет цель до последнего дня моей жизни. «Аузу бика мин шарри ма санат». Уже просишь. «Прибегаю к тебе от зла, который я совершил, от грехов, которые я совершил». «Абу'у лака би ниаматика алайя». Я признаю ваше благо, которое ты мне даровал. «Ва абу'у би занби фагфир ли». Я признаю мои грехи, они тяжели для меня. Поэтому я прошу от вас прощения от этих грехов. Потому что никто не может смывать грехи раба, кроме вас. Пророк говорит: кто скажет, кто обращается к Богу эти мольбы, днем умрет, если умрет в тот день, тогда он умрет, и Аллах его простил. А если он обращается к Богу, к Аллаху вечером и умрет в тот вечер, тогда он будет находиться у Аллаха, уже он просил, уже простил Аллах его. Смотрите, где наша Naše značenje, gdje nahodica vetat izrečeni proroka? Sjevodnišnja je naša tema. Iskrenost v malbi k Allahu, a prosbi prašenje. Allahumma anta rabbi. Smatrite, sначала priznanje a poklonstva. Priznanje a poklonstvi. To jest, ja, rab, именно тебе поклоняю, потому что ты достойный для этого единственный, потому что я твой раб, и ты меня сотворил. Второй. Третий. Ты даешь признание, что ты продолжаешь его слушаться, выполнять его обещания. То есть ты не преступник, ты не грешник, и стараешься не грешить специально, произвольно. А наоборот, ты любишь эту дорогу, которую Аллах тебе послал. После этих троих, тогда ты скажешь, прибегаю к вам от моих грехов. Прошу прощения от грехов. Смотрите, это здесь искренность, потому что уже от всего сердца ты это сказал. И самые слова, если обратили внимание, слова «Ла илляха илля ант». Понимаете? И в конце пророк еще говорит, кто это скажет днем, из своего сердца, верно, из своего сердца, искренно, из своего сердца, и умрет днем, тогда он будет у Аллаха уже, и Аллах его простил, его грехи. А если он скажет это на основании искренности и верности от своего сердца, мукинан, то есть убежден с искренностью, вечером скажет, умрет, тогда он встречается с Богом чистым. Без грехов. Аллах уже простил его. Я думаю, это нам что дает? Какие значения, какие уроки, какие результаты мы от этого берем? Берем от этого сначала, что человек, прежде чем обратиться к Богу, он должен что-то как видение. Пример, логичный пример, недалеко от этого. Когда ты, у тебя какой-нибудь просьба у кого-нибудь, нуждаешься в чем-то, поэтому ты приходишь к нему, стучишь в дверь, разрешит тебе. Ты сразу не скажешь ему «дай». Это не твой отец. Это не твой обязанный человек, чтобы даст. Ты начинаешь что? Унижаться, показать твоя нужда и показать, что ты на него зависим, ты благодарен и так далее. Понимаете? То же самое в этом плане, потому что это уже натура человека. И Аллах очень любит, чтобы его хвалили. Потому что он достойный для хвали. Достойный для хвали. А сколько ты хваляешь Аллаха, он достойный для этого. Обман в этом нету. И именно ты здесь хвалил его, обратился к нему верно и из своего сердца. Признавали, что ты его раб, и он и твой Господь. Значит, он, который все может. И ты, который на все зависим, ты нуждаешься, и он не нуждается. И ты признаешь, что именно я отношусь к вам на основании поклонения, не на основании что-то другое. Понимаете? И я сотвораемый, и ты создатель. Поэтому создатель всегда заботится о его рабе. И еще ты говоришь, что я не против вас, я не преступник, я не грешник. Не преступник. Но шайтан иногда искушает человека. Поэтому я признаю, что я виноват, у меня есть грехи. Но эти грехи кто может смывать? Кто может простить, кроме вас? Поэтому прошу прощения. Прошу простить меня. Смывайте мои грехи. Именно вы можете, никто другой. Пророк говорит, если ты это скажешь из твоего сердца, Аллах это сделает. Другое изречение, бра Али, да будет Аллах доволен над ним, говорит, я слышал пророка тогда, когда сказал, любой человек верующий, любой человек верующий, если натворил что-то грешно, после этого он раскается, если он пойдет, берет омовение, как положено, и обращает лицо, направляет лицо в сторону дома его и читает две рака или два ракаат, если почитает из своего сердца. Смотрите, из своего сердца. То есть, потому что, почему он так делает? Он может сказать, прости меня и все. Нет, а именно, этот способ, ты пошел омовение сознательно, тихо, спокойно, как положено. Потом два ракаат ты читаешь, значит медленно, спокойно, как положено, смирно, понимаете? Опрощаешь лицо к Аллаху, все это от сердца выходит. Говорит продолжение изречения, говорит, и после этого, что он попросит у Аллаха раскаяться, то есть, если он попросит у Аллаха прощения, те грехи, которые натворил, Аллах его простит. Аллах его простит. Смотрите, значит, искренность в исламе в этом. И мы должны это всегда что? Держаться. Всегда держаться. Поэтому люди, любой человек в этом мире, верующий или неверующий, но наш разговор идет о верующем, о верующих идет. Или я, ты, он, третий. Или Аллах даст нам благо, каждый день что-то получаем хорошее, тогда верующий благодарит Бога. Смотри, первое состояние. Если посягает тебя, то есть Аллах посылает тебе какие-нибудь труднения, потеряешь работу, потеряешь имущество, кто-то умрет, твои родственники, какое-нибудь посягательство, понимаете, какие-нибудь труднения, верующий что скажет? Терпит. И скажет, я буду терпеть, потому что мы все равно все вернемся к Богу. Понимаете? Это второе состояние человека. Третий. Он терпит, я сказал. Второй. А третий, когда шайтан его скушает. Потому что нету такого среди нас человека безошибочного, безгрешника. Не бывает. Это только пророки. Даже имамы. Даже знатки. Ученые богословов и так далее. Все равно они, у них есть свои ошибки и грешники. И грехи и так далее. А верующий, когда шайтан его скушает, где-то, это не ангел, человек верующий тоже не ангел, его скушает, после того, когда скушает его, что он сделает? Очнется этот человек. Шайтан его обманул, заблуждали где-нибудь, но он не продолжает на эту дорогу. Он очнется, раскается, просит у Аллаха прощения. Иза анама алейхи шакар, когда Аллах его дает благо, он благодарит Аллаха. وَإِذَا بْتَلَاهُ صَبَرْ, когда Аллах его проверяет в труднении, он терпит. وَإِذَا أَذْنَبَ أَسْتَغْفَرْ, استغفر. А когда он делает какой-нибудь грехи, попадет в какие-нибудь грехи, он что? استغفر, то есть просит у Аллаха прощения. Это только у верующего только. Это для мумина. Пророк говорит, это только для мумина. Когда Аллах ему дает благо, он благодарит Бога и получает за этого еще вознаграждение. Потому что Аллах сказал, «Ля ин шакартум ля азиданнакум». Если будете благодарить Бога с верой, не только благодарить Его, Он тебе что-то послал, и ты сказал спасибо Богу. Не это имеется в виду. Благодарить Его языком, сердцем и поступлением. То есть делами, поступками. Это самый большой знак, самый твердый, самый основной знак благодарения Аллаха. Это стоять в намазе, стоять в больнице, совершить молитву. Каждый раз, 5 раз в день. Понимаете? Это самый основной благодарность раба пред Богом. А неверующий человек, когда Аллах его делает какое-нибудь благо, он говорит, я это сделал. Это благодаря моей силе, моей способности. Понимаете? Он Бога не благодарит. Наоборот, он думает, что это сам сделал. Он это сам сделал. А когда какое-нибудь труднение у него будет, Аллах, или попадает он в каких-нибудь труднений, он не терпит. А что делает? Он сразу появляет недовольство на предопределении, нажизен, а почему я здесь, почему Аллах так мне делает, я же никогда ему плохого не делал и так далее. Начинает что? Начинает проявлять недовольство к себе, в отношении к окружающим его, друзья, почему меня оставили, почему так подвели и так далее. И в отношении самого Бога. А Бог, почему так со мной делает и так далее. Не знает человек, что Аллах ему делает всегда хорошо для верующего. Всегда. Ход плохой, ход или хороший. Поэтому Аллах и так и сказал. وَنَبْلُوَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Аллах проверяет нас зло и благо. То есть посылает труднений и посылает облегчений и благо, проверяет нас. Когда я буду богат, когда я буду богат, я буду признавать Бога как есть. И я буду часть это имущество раздавать ради Аллаха. Я не буду скуп. Понимаете? Поэтому Аллах и таким образом проверял три человека. Три человека Аллах. Да, пророк рассказывал однажды с подвижником и сказал: никогда время до вас при Бани Исраиле, израильтяне, были три человека: прокаженный человек и другой лысый, ну лысина, как сказать, то есть очень плохая, и слепой. Аллах послал ангел, чтобы их проверять, понимаете? Их проверит. Подошел сначала к прокаженному человеку. Сказал ему: я ангел у Аллаха, от Аллаха. Что ты хочешь, я тебе сделаю? Он сказал: мне надо, чтобы вот этот болезнь прокаженная, чтобы ушла, чтобы Аллах мне давал хорошую кожу и хорошую и красоту. Давали мне красоту. Аллах ему давал. Сказал ему: еще что тебе нравится из имущества, из скот? Сказал: верблюды. Аллах ему давал одно очень хорошее, благородное верблюдицу. Подошел второму, лисому. Сказал ему: что ты пожелаешь? Сказал ему: пожелаю хороший волос и красота, чтобы этот болезнь, этот отвратительность, которая у меня, чтобы ушла, чтобы я смог обращаться к людям и сидеть среди них и иметь общение с ними, общаться с ними. Аллах ему давал волос, давал красоту. Сказал ему: что ты пожелаешь из скот или имущества? Сказал: коровы. Аллах давал ему очень хорошую, благородную корову. Подошел к третьему. Это слепой был. Сказал ему: что ты пожелаешь у Аллаха? Сказали, чтобы он вернул мне зрение, чтобы я смотрел на красоту Аллаха, на красоту Аллаха и смотрел, видел людей, видел этот мир. Аллах ему вернул зрение. Сказали: что ты пожелаешь от имуществ, из скот? Сказал: овца. Аллах давал ему овцы. Этот ангел после нескольких лет Аллах снова его послал. Но у всех сейчас, у каждого уже целые долины, это верблюды, то коровы, у третьего овцов. Уже очень богатые они. К первому ангел подошел на такой вид, который был прокаженному. Понимаете? То есть он подошел к нему, к прокаженному, тоже прокаженный. Он воплощался этот вид, как тот был. Сказали ему: я бедный человек, издалека, больной, как видишь, у меня ничего нету, дай, помоги мне что-нибудь, у тебя столько есть. Он сказал: убирайся отсюда, уходи. Каждый приходит, просит, думает, что это просто так бесплатно, из ничего я сделал. Это все мой труд, я трудился. Всю жизнь я устал, когда это сделал. Сейчас ты приходишь, и остальные приходят давать каждому: убирайся отсюда, иди найди работу. этот ангел, который его вид прокаженный, сказал ему: «Ну, я же тебя знал, я тебя знаю, ты тоже прокаженный был, и Аллах тебе давал, тебя вернул, давали красоту и давал имущество». Он говорит: «Нет, нету такого». Он говорит тогда: «Дай Аллах, если ты врешь, чтобы Аллах тебя превратил по-прежнему, как ты был». И Аллах на самом деле его превратил, он вернулся, как был. Понимаете? Потому что он не благодарил Аллаха. Смотрите мысль, не благодарил. То есть он должен признавать, что Аллах это все ему вернул. Должен признавать, права на это деньги, на это имущество другие люди тоже имеют там, что та доля ради Аллаха. Раз он тебя просил, значит ты должен давать, если на самом деле нуждается. Подошел к второму. Второй, как мне сказали, был лисий. У него коров много. Этот подошел к нему тоже лисий, бедный, простой, мискин, издалека, уставший. Сказали ему: «Дай милость, подай милость ради Аллаха». Он сказал ему: «Какая милость? Это каждый приходит, просит подачи милости, у меня нету». Он говорит: «Джи, у тебя вот и столько». Он говорит: «Это я когда собирал, с трудом, всю жизнь я трудился, когда это собирал, каждый человек будет приходить». И то же самое ему сказали и отказался. Этот ангел то же самое просил у Аллаха: «Если ты врешь, если ты лжешь, чтобы Аллах тебя превратил, чтобы Аллах тебя привернул на тот, как ты был». И он на самом деле так и вернулся. Подошел к третьему. Это слепой. Тоже он, как слепой пришел, этот ангел. Сказали ему: «Как видишь, старик, слепой, издалека, бедный, дай что-нибудь ради Аллаха». Этот слепой, бывший слепой, он сказал: «А на самом деле я тоже был слепой. Слепым я тоже был. Это очень трудно. И Аллах мне вернул зрение. Я должен благодарить Бога». Этот бедный человек сейчас испытывает такие труднения, как я тогда испытывал. Это все же Аллах давал. Он говорит: «Да, ты человек, у меня столько хочешь овцов, сколько хочешь забери. Сколько хочешь забери». Это уже открывает глаза этот ангел, говорит ему: «Да благословит тебя Бог. Он просто вас проверил, два друга, они отказались от благодарности Аллаха, поэтому Аллах отнимает от них имущество, прибавляет у тебя и тебя оставляет прежний, и вот еще новый». Это Аллах пример, но этот фактический пример был. Это во время израильтянов тогда, после Муса, были такие чудесные вещи. Были. Это все для нас уроки. Мы будем поступать как израильтяне или нет? Конечно. Мы должны поступать как верующие. Этот верующий, который так и ответил ангелу, как он сразу вспомнил его состояние, и вспомнили, что это все Аллах давал, значит, надо его благодарить. Благодарить каким образом? Вот, помогать тем людям, которые нуждаются. Искренность или нет? Искренность. Поэтому Аллах его прощает. Поэтому я говорю, Аллах его прибавил его имущество и вернул ему красоту, а тех Аллах наказывал. Значит, то же самое, как я вам сказал, богатство, беднота, здоровье или болезнь, сила или слабость, это все проверка от Аллаха. Он смотрит, мы будем терпеть или нет. Мы будем на все эти ситуации, на все эти состояния, мы будем служить Богу или нет. Есть такие люди, когда бедный, он признает Бога отлично, когда Аллах ему даст уже богатый, он даже свои друзей не признает. Поэтому я думаю, искренность в этом плане вам ясно. Поэтому вот пророк, саллаллаху алейхи Мухаммад, мир ему и благословение, что он нам сказал? Сказал: «Иннаху ла югану аля кальби, ва инни ла астагфируллах сабаина марра, ва инни ла астагфируллаха фил яум 70 мрт. Значит, бывает трудно для сердца. Поэтому я читаю слово «Астагфирулла», то есть прошу прощения от Аллаха, прошу смывания мои грехи от Аллаха 70 раз в день. Это пророк 70 раз просит в день. Знаете почему? Потому что сама эта мольба, то есть дуа, дуа является ибада. То есть это в виде поклонения Аллаха. То есть ты не имеешь права просить прощения, просить смывания твои грехи от кого-нибудь, кроме Аллаха. Потому что никто это не умеет, не имеет. Только Аллах. Если твои поступки пишутся у Аллаха, какие грехи и какие благочестивые деятельность, тогда кто дает вознаграждение, кто дает наказание? Только Аллах. Значит, и кто сможет смывать грехи? Только Аллах. А какой-нибудь шейх, или какой-нибудь эмир, или какой-нибудь ученый, или какой-нибудь имам, или какой-нибудь монах, или какой-нибудь Бог, или какой-нибудь отец не могут смывать или отпускать грехи от тебя. Потому что они не имеют это. Это написалось у Аллаха. Все, значит, Аллах только имеет право это стирать. Поэтому сама слово «Астагфируллах», сама слово «Прошу простить меня, о Аллах», это сама является поклонением, вид поклонения. Поэтому пророк Ной, Нух, что сказали своим народам? Сказал: «Культу стагфиру раббакум, иннаху кана гаффара, юрсили ссамаа алейкум митрара, ва юмдидкум би амуали ва банина, ва яджал лакум жаннати, ва яджал лакум анхара». Поэтому наши ученые сказали: если какое-нибудь общество, какой-нибудь человек будет натворить грехи, Аллах отбирает от него имущество. Здоровье. У тебя здоровье, после некоторого времени ты чувствуешь, что здоровье уходит. Несмотря ты здоров, пока молодой, узнай, что у тебя грехи. Потому что грехи влияют на сердце, и влияют тоже на тело, и на состояние человека, и на здоровье человека, и на общество. Поэтому пророк сказал: любое новое заболевание будет в обществе по причине грехи. Когда какое-нибудь общество творяет новые грехи, тогда Аллах посылает новые заболевания. Таким образом, мы сегодня знаем такие заболевания, которые во время пророка не были. После пророка тоже не были. Поэтому Нух, пророк Нух, что своим народам сказал? Своему народу что сказал? Сказал: я им сказал, просите у Аллаха прощения. Просите, чтобы Аллах смывал ваши грехи. Он что сделает? Пошлет, не спошлет для вас с неба дожди. И сделает реки, и сделает сады. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. И еще сделает, размножит вам, и сделает для вас много детей и много имущества. Значит, если человек будет с Аллахом и всегда будет просить прощения, какой-нибудь грехи сделает, и сразу должен просить у Аллаха прощения и смывания грехи, тогда Аллах ему сохранит и здоровье, и имущество. Потому что если сделает так, сохраняется, а если не сделает так, тогда Аллах отнимает от него имущество и здоровье. Таким образом и наши пророки сказали, мир ему и благословение, сказали: какое-нибудь общество будут творять грехи, Аллах не спошлет для них дождь из неба. Значит, все по нашей грехи. Поэтому Аллах и так и сказал: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Yani, любой у нас труднение, все, любое труднение у нас, труднение или беда будет присягать нас, значит это по нашей вине. И несмотря на наши вины, наши грехи очень много, и Аллах простит. Поручительство, то есть мое сердце, зависимое на Аллах и доверяет Аллаха, уверенно в эти доверия, то есть убывание, доверие, все от меня с Аллахом, так должно быть. У муэмина, у верующего человека должно сердце у него быть, сердце у него должно быть устроенное, живо с убыванием на Аллах. Значит, искренне должно быть. Таким образом, Аллах нам и так и приказывал в Коране неоднократно, очень много, часто. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ Понимаете? То есть, если вы уверили, если вы действительно уверовали, тогда уповайте на Аллаха. Уповайте на Аллаха. Будьте верны по отношению к Аллаху. Доверяйте Аллаха. Таким образом, пророк, мир ему и благословение, что говорит? Говорит, был один мужчина до вас, попросил у другого, чтобы давать ему долг, 1000 динар. Смотрите, он, наверное, куда-то уехал, так, хадис по моему буду вам рассказать. Этот человек до нас, во время израильтянов, то же самое. Он уехал куда-то, покидал своего города, поехал торговать, поехал навестить кого-нибудь и так далее. Нуждался там в деньгах. Попросил у другого человека дать ему долг 1000 динар. Этот человек, который дает долг, сказал ему, я тебя не знаю. Как я тебе дам долг 1000 динар еще? Надо, чтобы свидетель был. Он сказал, нет у меня свидетеля из числа людей. А у меня есть самый великий свидетель, это Аллах. Тот другой человек, который даст деньги, говорит, Аллах, на самом деле самый великий свидетель. Я не могу отказаться от этого свидетеля. Смотрите, как человек, тот, который берет 1000 динаров, упование на Аллах, доверие в Аллах, и он не подведет Аллах его, и он как раб тоже не подведет Аллаха, потому что давал имя Аллаха здесь, давал доверие Аллаха. А тот, который даст, это который берет, а тот, который даст, он тоже принял этого, потому что как может отказаться от свидетельства Аллаха? Аллах великий свидетель. И явный, и присутствующий все время свидетельство Аллах. Сказали ему, хорошо, вдруг, если ты не принесешь, надо опекун. Он сказал, у меня, то есть опекун, если ты не вернешь, это человек, который гарант, то есть другой человек, который гарантирует, что ты вернешь. Он сказал, у меня здесь людей, которые могут меня гарантировать, нет. Но Аллах меня гарантирует. Тот человек сказал, Аллах всемогущий гарантирует. Аллах на все может. Как могу не принимать гарантии от Аллаха? Вот возьми эти деньги. Возьми эти деньги, и они договорились, на следующий год в этот день вернут деньги. Договорились, следующий год в этот день вернут ему деньги. Сказали ему, вот я тебе даю деньги, на свидетельство Аллаха и гарантии Аллаха. И поехали. Этот человек, сейчас уже дошло время. Уже деньги готовы, он должен вернуть. Но между ними море. Между ними море. Уже время. Каждый день бедный ходит на море, смотрит какой-нибудь корабль, какие-нибудь люди, которые уезжают в другой город через этот море, не находит. Каждый день, часто, неоднократно он не находит людей. Не находил ни торговцев, ни судна, ни корабля, никого. Что делать? Он сказал, я не могу опаздывать. Я Аллах, ты был свидетелем, и ты был нашим гарантом. Поэтому он что сделал? Это 1000 динаров взял, положил их, завернул их и взял дерево, и внутри дерева там открыл яму и закрыл эту яму. И бросали ее в море. Смотрите, бросали в море и сказали, Аллах, вот я тебе даю 1000 динар, потому что ты был свидетелем и гарантом. Не подведи меня. Смотри, этот человек из всего сердца надеялся на Аллах, уповался на Аллах, доверял Аллаха. И поэтому Аллах и выполнял его доверие. Тот человек, который давал долг, то же самое, в этот день, уже время, этот день именно, ждет на берег, ждет того человека. Он сказал, этот человек должен прийти, потому что он давал имя Аллаха. Он засвидетельствовал самого Аллаха. Он не подведет. Он должен прийти. Ждал, ждал, ждал, ждал, ждал. Когда уже уходит, он сказал, я сегодня целый день потерял просто так. Он уже отворачивается. Видел там одна большой столб. Плавает, вода его таскает. Он сказал, Аллах, честное слово, это отличный столб. Я почему пустыми руками должен вернуться домой? Хотя бы я это возьму для огня, зажгу костер, будем тепло получать. Он ждал, вытащил этот столб и таскает его домой. Таскал его домой. Там, чтобы его резать, этот столб, ломать и так далее, ломали, и он там находил вот этот 1000 динар. Находил 1000 динар. И сказал, вот это 1000 динар, который человек точно послал, Аллах за него послал. Аллах за него послал, потому что он доверялся Аллаху. Он уповался на Аллах. Он засвидетельствовал Аллаха. И молил Богу, благодарил его. На следующий день, на третий, четвертый, пятый день, тот человек тоже приезжает, тоже 1000 динар с собой. Встречался с ними и дает ему 1000 динар. Говорит ему, возьми твой долг, извини, я не смог вовремя принести. Он сказал, нет, дорогой, ты очень верный человек. Твой долг Аллах уже отдавал. Я получил 1000 динар, которые ты послал до этого. Это что показывает нам? Может быть, в настоящее время много неверующих думают, что это сказка. Но это было во время израильтянов. Было тогда. Потому что верующие люди были. Они продолжали учение, миссию Моисея. Моисей один из великих, один из самых приближенных посланников к Аллаху. Понимаете? И у них были такие чудеса специально Аллах, чтобы им доказать, потому что они неоднократно отказались от учения пророков. Неоднократно. Поэтому часто среди них были такие чудеса, чтобы они закрепились, укрепились в вере. И пророк именно это нам рассказывает, потому что Аллах ему это все рассказал. Это раз наш пророк об этом нам рассказал, значит, мы должны отсюда уроки взять. Надо быть уверенным и доверенным в отношении Аллаха таким образом и больше. Потому что Аллах не доведет, Аллах не оставляет своего раба, если из своего сердца доверяет Аллаха, уповается на него. Не оставляет его, не подведет его. Поэтому, это откуда вытекает? Это все вытекает от сердца. И от мало грехов. И от достойного поклонения в отношении Аллаха. А просто так из воздуха никто не сделает. Сделает тогда, когда человек на самом деле хорошо верит в Аллах, искренне верит и доверяет Него. Смотрите, то же самое, почему идем далеко. То же самое, смотрите, Аллах, что сказал по поводу Мухаммеда и его сподвижников. Мухаммед, да благословит Аллах его и приветствует его сподвижники, да будет Аллах доволен над ними всеми. Они были в Медине, только единственный город в этом мире, понимаете, среди всех арабских племен, среди всех городов, только один город, Аль-Мадина. Все мусульмане там собрались. А на них собрался весь мир. Весь арабский мир против них собрался. Самые яростные, самые противники враги язычников. Язычники все собрались. Понимаете? С евреями. Потому что евреи соседи Медины были. Тоже. Все они собрались. И решили все однозначно прикончить, истребить, аннулировать этот город. Понимаете? 10 тысяч собрались вокруг Медины. Вокруг Медины. Все решено для этого. Слухи дошли к пророку. Люди между собой, лицемеры, тоже так и сказали. О, весь мир собрался. Все люди собрались против вас. Тогда бойтесь их. Бойтесь, хотя бы бойтесь. Лицемеры боялись. Любой из нас послушает такие новости, что враг окружал уже наш город, уже заходит туда. Любой человек боится, трясется даже. Понимаете? Может быть упасть, упадет от страха. Может быть сдается. Понимаете? Может быть убежит и скрывает веру. А Аллах что сказал? Третья сура, 173 ая. Сказал, «Инна наса». «Алладина кала лахуму насу». Люди сказали им, то есть пророку и сподвижникам, «Алладина кала лахуму насу, инна наса кад джамау лакум». Уже язычники, людей язычники, все собрались против вас. Собрались и собрали для вас, или против вас. «Фахшаухум». Тогда сдавайтесь или боитесь. Фазадахум имана. Наоборот, это укрепило в их сердцах веру в Аллах. Фазадахум имана. И сказали, и произносили, тогда слушали такой новости. Хасбун Аллаху ва ни'мал вакил. Наш покровитель, наш поручатель, наш опекун, наш охранитель, хватит Аллах. И сами великие, на кого мы убиваемся. Понимаете? То есть мы только надеемся на великий Аллах, и Он самый великий и самый надежный надежда. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Поэтому результат вернулся для них, наоборот, получили благо, и никакой вред те они им не причиняли. Субханаллах. На самом деле, Аллах послал на кафирские язычные собрания эти армии, не одна армия, армии собрали против них. Холод, ветер сильный, темнота, не видели друг друга. Этот ветер очень сильный такой был, даже поднял, уничтожал, сняли с корни все их палатки. Утушили все их огни, не могли один огонь зажечь. Один костер не могли зажечь. Темнота без огня, значит сильный холод, ветер сильный, все на них привернулось, ни одно имущество на месте не осталось. Животные, которые взяли, чтобы резать по дороге, они умерли и улетели. И крик, и шум, и темнота, и никто не знали друг друга. Поэтому их командир Абу Суфьян сказал: «Это для нас не земля, не место. Я собираюсь уходить, все уходите». Уходили. Ничего не получили от пророка и от сподвижников. Почему? Потому что здесь никакая сила, кроме силы Аллаха. Пророк не воевал, не защищался. И те, кто им мешал нападать на Медину и уничтожать, только Аллах послал те солдаты, которые вам сказали. Все солдаты Аллаха. Ветер, темнота, холод, голод. Все это солдаты Аллаха. А мы живем в этом мире, читаем только материальные стороны. Неправильно. В первую очередь мы должны читать этот сторона, который внутри нас, сердце. Как мы убиваемся на Аллах на самом деле или нет? Надеемся на Аллах на самом деле или нет? Доверяем Его на самом деле или нет? И в трудном моменте, и благополучном моменте. Поэтому, то же самое, когда язычники, народ Ибрагима собрались, и все, связали его и бросали его в огни. Смотрите, собрали они столько дров, собрали. История говорит, даже птица, когда летела наверх, она упала, зажглась и упала. Столько сильный огонь, именно этот костер все зажгли для Ибрагима, чтобы его наказать. Потому что он уничтожал, он ударил, сломал их божества, их идоли, божества читают их. Что сказали? Сказали «харрикуху». Вансуру алихатакум. Тогда зажечь его, и это будет помощь для вашего божества. Смотрите. Это будет победа для вашего божества. Связали его, хотели бросать. Понимаете? Знаете, какое слово он там сказал? Хасби Аллаху ва ниамал вакил. Одно слово сказал. Сказал: я убываю на Аллах. Я надеюсь на Аллах. Я доверяю Аллах. Никого не просили, кроме Аллаха. Поэтому Аллах моментально сказал: «Кульна я нару куни бардан ва саламан аля Ибрахим». Сразу Аллах давал приказ, это же его подчиненный, это его раб. Огонь, что такое? Аллах сотворили, Аллах утушит его. Огонь горит, но Ибрахим внутри сидит, как будто в сад сидит. Хорошо и прохладно. Понимаете? Почему? Потому что Аллах уже отнял свойства, которые зажигает, уже она не может зажечь. Понимаете? Почему? Потому что это его раб. Он из всего сердца надеялся только на Аллах. И клянусь Аллахом, мы это всегда чувствуем. Когда у тебя уже без выходного, когда уже, алейкум салам ар-рахматуллах, когда уже без выходного, когда все дороги закрыты, тогда человек остается у него один и дверь не закрытый. Надеяться на Аллах. Убываться на Аллах. Стремиться только в облегчении от Аллаха. Из сердца. И тогда уже на самом деле придет облегчение. Поэтому Аллах и так и сказал: «Инна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра, фа иза фарагта фансаб, ва иля раббика фарагт». Смотрите, иннама аль-усри юсра, поистине облегчение вместе с труднением, поистине облегчение вместе с труднением. Понимаете? Облегчение лежит в труднении. Поэтому наши ученые сказали «фаинна маа аль-усри». Артикль «аль-усри» два раза повторилась. «Фаинна маа аль-усри» «юсра». «Юсра» без артикль. «Юсра». То есть «атикрити юсур». «Атикрити» — облегчение. Не определенный облегчение. Труднение, ты думаешь, труднение бывает один, но облегчение у Аллаха для вас нечитаемый, неопределенный. Всегда человек говорит, думает, что это труднение уже наступило, значит, куда я пойду, что я сделаю, как исправлюсь, и что скажу тому, что сделаю для другому, как я выкрутусь и так далее. Он думает, думает, думает, но он забыл здесь одну вещь. Сами надежные двери здесь у тебя, что «Я Аллах, я на тебя надеюсь». «Я Аллах, я на тебя убываю». «Я Аллах, я тебя доверяю». Ты мой Господь, ты мой Бог, и ты не оставляешь своего раба. Поэтому всегда в трудном положении, именно дверь Аллаха мы должны использовать первой. И до этого я вам рассказал, даже язычники этот дверь стучали, и этот дверь всегда тоже им открылся. Когда в море были, и Аллах это сам рассказал, я вам читал эти ая. Не одну ая, несколько аятов. В прошлой лекции, по-моему. Понимаете? Когда волна, вода поднимается, море ударится, ветер их уносит и так далее, они уже уверены, утонут. И единственный спасатель — это Аллах, они обратились к Нему с просьбой: спаси нас, и Он их спасает на суше. Понимаете? Тогда Муса спросил Бога. Сказали ему: «Ой мой Бог, ой мой Господь, этот, который язычник, все время язычник, в трудном моменте он тебя просит, и ты ему даешь». Он говорит: «Я Муса, если я ему не буду дать, как тогда какая разница между мной и идолом?» Понимаете? У идола ты просишь, он тебя не слушает. У могилы ты просишь, ты ничего тебе не даст, тебя не слушает сначала, и он сам не умеет давать, потому что он не хозяин, не живой, не имеет. Как много невежественных людей, неграмотных. Среди мусульман я говорю, я не говорю среди неверных. Среди мусульман. Когда в трудном положении, в трудном моменте, куда они обращаются? Говорят, это святая, священное дерево. Понимаете? У нас среди арабов тоже есть. Или источник, какой-нибудь источник, вода, священная или святая вода, если попьешь, все облегчение у тебя будет. Твой сын вернется из армии, не убит. Твоя сессия будет облегченная, экзамены сдаешь на отлично. Понимаешь, твоя работа будет легкая, прибыльная и так далее. Так думают. Они убиваются на чего? На кого-то, кроме Аллаха. Убиваются на тех, которые ничего не имеют. Ничего, даже себя не умеют защищать. Потому что силы они не имеют. Понимаете? Поэтому Аллах, я говорю, Аллах и тоже даст того человека, который приобщает с Аллахом сотоварищей. Поэтому, если спросишь, а почему Аллах тоже даст тем людям, которые просят Аллаха и еще кого-то, кроме Аллаха? Потому что, если Аллах не будет им даст, тогда какая разница будет между великим, всемогущим, всевышним Аллахом, который имеет и все в его руках, и между тем, которые они лишены всего. Не будет разницы. Поэтому Иногда неграмотные люди что говорят? Говорят, а честное слово, я когда обратился на, с этой деревы, обратился к этой деревы, бросбой какой-нибудь, или обратился к могиле святого человека, или обратился к источнику, или обратился к чему-то, выполнялась у меня бросба. Это благодаря этих, или благодаря этим, которые я просил, выполнялась. Мы говорим, нет, дорогой, не благодаря этим. Сначала эти, которые ты читал, дерево, или огонь, или могиля, или крест, или иконы, или какой-нибудь фотографии, или какой-нибудь идол, эти они бедные, ничего даже себя не могут дать. Даже себя, если ты уничтожишь какую-нибудь могилу, она сама не скажет тебе «не делай». Она себя не защищается. Если она хоть себя защищалась, она давала для себя что-нибудь хорошего. Не так? Ну, а почему выполняется просьба? Потому что, как я вам и сказал, Аллах тоже даст тем людям, которые приобщаются с Аллахом за товарищи. Потому что Аллах на все всемогущ, все имеет в своих руках. Доказательство тому, язычники, которые в море как обратились к Аллаху, и Аллах их спас. До сих пор Аллах слушает всех и дает всем. Ты верующий, альхамдулиллах. Кроме тебя миллионы, миллиарды есть неверующие. Тоже они просят у Аллаха, тоже Аллах им даст. Не так? Тоже Аллах даст. Но ты не думаешь, что Аллах это тебе давал или им давал, потому что они правы. Нет. Аллах в этой жизни дает кому любит и тому, кто не любит. Всем Аллах дает в этой жизни. А джанна Аллах дает только тем, кого Он любит. Рай только для тех, кого Аллах любит. А в этой жизни ты просишь, чтобы Аллах тебе дарил ребенка, Аллах даст. Ты просишь, чтобы Аллах тебе давал прибыль торговли, Аллах даст. Хоть ты будешь обратиться к Нему прямо, верующий или неверующий, будешь обратиться как язычник через кого-нибудь. Понимаете? Аллах даст всем. Ну, это Аллах нас проверяет. Нас проверяет. Мы будем обратиться к Нему, как Он сказал, прямо или через кого-нибудь, как язычники. Поэтому наши ученые тоже ответили на этот вопрос. Почему Аллах даст, несмотря, даст тем людям, которые, как язычники, через кого-нибудь, они Его просят. Наши ученые сказали, сначала не думайте, что Аллах вам выполнял эту просьбу или ответил на вашу просьбу, потому что вы через кого-нибудь обратились. Нет, Аллах у него написано заранее, что для вас будет родиться ребенок. Будете просить или не будете просить, будет ребенок. Не видим это каждый день. Сотни миллионов вещей и благ, которые мы не просим, Аллах дарит нам. Не так? Жизнь, моя жизнь. Я разве просил у Бога, чтобы я здесь пришел? Жизнь, родился. Я не просил. Но Аллах давал мне жизнь и родился. Разве я просил, чтобы Аллах, Бог, дарил мне мозг? Не просил. Разве я просил, чтобы вас именно видать? Фулан, фулан, эту, то, другую. Я не просил, потому что я вас не знал. Но Он вас послал, и вы встречались. Разве я просил, чтобы Он мне давал столько, допустим, жениться, столько детей. Я не просил. Я даже не просил, чтобы приехать сюда. Но Он дал. Понимаете? Даже я не просил, чтобы я закончил кандидатскую или докторскую. Не просил, но Он давал. Значит, мы живем миллиарды благ у нас. Каждый день повторяется и без просьбы. Аллах даст, даст, даст. Видишь, как наши ученые все. Потому что они Коран и изречение пророка хорошо выучили, поэтому им уже истинно ясно. Значит, Аллах и так далее, Аллах до этого, до того, когда ты даже родился, Аллах и все написал. Что у тебя будет это, то, это, то, это, то. Просто совпадалось, ты не терпил, ты торопился, ты не терпил, торопился, у тебя нет ребенка, и сразу пошел просить через запрещенные дороги, через могилы, или через дерево, или через источника, или через кого-нибудь мертвого. А? И ты подумали, что вот Значит, это хороший, достоверный, значит, это достойная дорога, достойный способ. Мы говорим тебе нет. Шариат говорит, это недостойный способ, потому что ты не обратился к Богу прямо. Ты обратился через кого-то лишенный силы, лишенный имущества, лишенный даже жизни. И ты в этом поступке приобщал с Аллахом сотоварищи. Поэтому не обрадовался, что Аллах тебе давал. Он тебе давал, потому что у него написано до этого, что он тебе даст. И проверяет тебя.